Детройт, Мичиген. Если вы придете сюда, где я сейчас стою, и посмотрите в окно, то не увидите мужчин, сидящих под цветущей жакарандой за игрой в шашки. Бастард, Стина, Годноус, Чипа и Сбо не позовут меня в Будапешт. Вы даже не услышите, как лоточница расхваливает свой товар. И не увидите, чтобы кто-то играл в страны или гонялся за летучими муравьями. Какие-то вещи есть только в моей стране. А это не моя страна. Чья? Не знаю. Этот толстяк Тикей, который мне вроде как кузен, хотя прежде я его не видела, говорит: «Это Америка, йоу! Ты не увидишь никакого африканского дерьма в этой мазафаке!» Что вы увидите, если придете сюда? Так это снег. Снег на голых деревьях, снег на машинах, снег на дорогах, снег во дворах, снег на крышах, снег. Просто снег, покрывающий все как песок. Он белый, как чистые зубы, и еще очень-очень холодный. Кроме того, он алчный монстр. Только посмотрите, как он все поглотил. Где теперь земля? Где цветы, трава, камни, листья, муравьи, мусор? Где все это? А что до холода, то с таким я еще не встречалась. Это такой холод, который словно хочет убить тебя, словно он со своим снегом велит тебе уходить туда, откуда пришла. В гостиной тетя Фасталина занимается тем, что ходит, ходит и ходит. Очень странно, она ходит на месте. Может, если бы не этот снег, покрывающий все вокруг, она ходила бы по улице, как и положено людям. Мадюбе вот так же ходила, просто ходила, ходила и ходила, не направляясь никуда конкретно. Это потому, что Мадюбе страдала безумием после того, как убили ее сына, Борнфри. А вот насчет тети Фасталины я ничего не могу сказать. Не знаю, что с ней такое. Когда она ходит, то машет руками вперед-назад, как мжинга, и считает при этом. Мжинга. Шовинист. Коса. 3, 4, 5, 6, и ходит, и ходит. Дядя Коджа, отец Стикея, который как бы муж тети Фасталины, но не прямо муж-муж, потому что я не думаю, что они реально поженились, приходит с работы и говорит: «Фасталина, львы и гиганты еще в игре, не?» Речь у дяди Коджа такая, будто у него во рту что-то гонится за словами, и они разбегаются в страхе. Но тетя Фасталина ему не отвечает. Она старается не отставать от женщины с телека. 4, 5, 6, и ходит, и ходит. Это я на фотографии, в розовой рубашке. Я тогда еще жила в своей стране. Фотографию сделала тетя Фасталина, когда приехала за мной. На память. Ведь все, что у тебя останется однажды, это фотографии. Так она сказала. Это Бастард, а это Годноус, а это Чипа, а это Стина, а там идет сестра Годноуза, Сбали. Не знаю, где была Сбо, когда мы фотографировались, а на этом снимке тетя Фасталина с мамой, они близняшки. Тетя Фасталина красотка, но я думаю, что мама гораздо красивее. Если бы она родилась здесь, то стала бы моделью или типа того. Хотя я видела, что некоторые модели не такие уж красавицы, и непонятно, что они делают в телеке. Я смотрю на них, на то, как они ходят по подиуму, и думаю: если бы вы родились в моей стране, то были бы как все. А ваш подиум был бы границей, где вы просто продавали бы вещи, как моя мама. Когда я уезжала, мама не выпускала мою руку из своей. Я думала, она ее оторвет. Мать Костей посмотрела на меня по-доброму, я никогда не видела, чтобы она на меня так смотрела, и сказала: «Не знаю, правда, не знаю, дитя, может, больше не свидимся, не знаю, я буду ждать тебя, когда ты вернешься, но что это за жизнь, когда вы все рождаетесь и валом валите в чужие земли?» Что от страны останется? Развалины?» Я ничего не ответила, потому что, хотя это и был вопрос, мать Костей, как обычно, говорила сама с собой. За несколько дней до моего отъезда мама привела меня к водлозе, который заставил меня вдохнуть дым из гурда. И я чихала и чихала, а он улыбнулся и сказал: «Предки, твои ангелы, они перенесут тебя в Америку». Гурт. Тыква бутылочная. Коса. Затем просыпал табак на землю и сказал кому-то, кого я не видела: «Открой путь своему блудному детенышу. Ты в Усамазулу вымости небеса. Призови своих отцов Мпабангу, Нкабаезве и Махлатине, и обнажите ваши могучие копья, дабы расчистить пути и защитить дитя от темных духов в ее путешествии. Доставьте ее в целости и сохранности в ту неведомую страну, куда ни вы, ни бывшие до вас, и не мечтали ступить». Наконец он привязал к моей талии косточку на радужной бечевке и сказал: «Это твое оружие. Оно отведет все зло в этой Америке. Ни за что не снимай его, слышишь?» Но потом, когда я прилетела в Америку, собака в аэропорту лаяла и лаяла и нюхала меня, и женщина в униформе отвела меня в сторонку, поводила по мне палкой, и палка издала звук. Динь-динь. А женщина спросила: «Ты везешь какое-нибудь оружие?» Я кивнула и показала мое оружие от водлозы. А тетя Фасталина сказала: «Это что за хрень?» Она сняла с меня косточку и выбросила в ведро. И теперь у меня нет оружия, чтобы отбиваться от зла в Америке. Со всем этим снегом и без солнца, с холодом и сумраком это место не похоже на мою Америку. Оно вообще не похоже на что-то реальное. Мы словно находимся в страшной истории, вроде тех безумных частей из Библии, где Бог занимается тем, что карает людей за грехи и насылает на них бедствия с помощью погоды. Небо, например, остается белым все время, что я живу здесь, и что-то с этим точно не так. Камням и то известно, что небо должно быть голубым, таким голубым, как у нас дома, таким голубым, что хоть клорексом его побрызгай и разотри бумажной салфеткой, оно ничуть не побелеет. И еще, с места, где я стою, не видно, но в этом снегу есть токолоши. Ночью мне снится, как они выходят оттуда и говорят: «Эй, хочешь, сделаем снеговика? Как твои дела? Откуда ты родом?» Потом говорят: «Тебе нравится классный мюзикл или такая Рейвен?» Говорят: «Ты в Макдоналдс хочешь или в Бургер Кинг?» Говорят: «Тебе нравится Джастин Бибер?» И я кричу токолошам, чтобы оставили меня в покое. Дядя Коджи смотрит, как тетя Фасталина ходит на месте, складывает руки на груди и говорит: «Знаешь, лично я не понимаю, зачем ты все это делаешь. Что ты с собой делаешь, Фасталина? Честное слово, что? Мах ногой, мах рукой, и ногой, и рукой. Посмотри на себя, кожа да кости, одни кости, и ради чего? Они даже не африканки, эти женщины, за которыми ты повторяешь. Это ни о чем тебе не говорит?» 3, 4, 5, 6 и ногой, и рукой. «О том, что в женщине нет ничего африканского, если у нее ни ляжек, ни бедер, ни живота, ни зада». На корточке колени согнуты, на корточке колени согнуты, на корточке. Он, дядя Коджа, говорит: «И когда я в прошлый раз отослал маме семейные фотки, она аж расплакалась. Ай-яй-яй, сынок! О, я тебя умоляю, корми жену как следует и не вздумай привести ее в таком виде, ты нас опозоришь!» Так и сказала мама моя. На корточке колени согнуты, на корточке колени согнуты, на корточке колени согнуты. Теперь влево, два выпада и апперкот. Еще разок. Когда дядя Коджи приходит с работы, Он только и делает, что сидит перед телеком. Тетя Фасталина говорит: «Коджа, когда ты уже куда-нибудь сходишь с детьми? Тебя вечно нет дома, а когда появляешься, просто валяешься перед чертовым телеком и смотришь на этот поганый футбол. Ты можешь сводить их в кино или в молл, или еще куда-нибудь?» Но я думаю, она говорит это лишь за тем, чтобы самой смотреть телек на этих шагающих женщин. Дядя Коджи, похоже, не слушает ее. От него слышно лишь одно: «Тачдаун!» А дальше он произносит что-то на языке, которого никто не понимает. Он не из нашей страны, и мы не знаем его языка, а он нашего. Он из Ганы. Тикей тоже не знает отцовского языка, он не ганец. Мама его — американка. Он родился здесь. Дядя Коджи говорит Тикею: «Эй, сколько раз нужно повторить, чтобы ты подтянул брюки, а? Если ты их так спускаешь, то почему бы не ходить вообще без них? Почему не расхаживать в одних трусах? Почему вообще не снять всю одежду и не бегать голышом, а? Ты хочешь походить на этих оборванцев, которые обтирают углы, курят и сквернословят? Слишком глупых, чтобы понять, насколько легко им все дается. Вот кем ты хочешь быть, а?» Тикей что-то бормочет в ответ, подтягивает брюки, а потом уходит к себе в комнату и сидит там час за часом. Однажды я заглянула посмотреть, чем он там занимается. Он просто сидел на кровати с этой штукой на коленях и бузовал, бузовал, бузовал, а по экрану дождем сыпались пули и бомбы. Я сказала: «Что ты делаешь?» А он сказал: «Не видишь, играю!» И я сказала: «Что это за игра, если ты один в нее играешь?» А он сказал: «Иди в жопу!» Не буду я дружить с Тикеем. Он закрывается, как будто живет в собственной стране, сам по себе. К тому же не разговаривает на моем языке, а еще считает, что я смешно говорю. Будь я дома, я точно не стояла бы у окна из-за того, что какой-то снег не дает мне выйти на улицу и жить своей жизнью. Возможно, мы со Сбо, Бастардом, Чипа, Годноузом и Стиной бродили бы по Будапешту и тырили гуавы. Или играли бы в «Найди Бен Ладена», либо в «Страны», либо в «Виллибол». Правда, еды у нас там мало, поэтому я и торчу теперь здесь, в Америке, с этим снегом. Здесь еды хватает, какой хочешь. Хотя иногда бывает, что я чувствую голод, сколько бы ни съела. Словно голодаю по своей стране, и ничего с этим не поделаешь. Я смотрю, как эта черная машина на той стороне дороги пытается сдвинуться с места. И никак. Ночью снег заполз под нее и пленил ее бедные колеса. Машина лишь чуть трогается, совсем чуть-чуть, а потом застревает, точно навозный жук, лезущий в гору с большим шариком навоза. Теперь и тот, кто в этой машине, тоже застрял в холодном снегу. Снег, падая, не издает ни звука. Вот почему я слежу за ним. Очень уж он хитрый. Порой проснешься и видишь кучи, огромные белые кучи, а ты даже не слышала, как они появились. Каким образом нечто настолько большое, способное покрыть все вокруг, возникает так тихо, что ты даже не замечаешь его приближения? Ни малейшего звука, ни треска, ни хруста, ни грома, ни звона, ничего такого, что походило бы на правду. Теперь-то мне ясно, чего ему надо. Он ждет, когда я выгляну, чтобы и меня накрыть. Но я из этой двери не ногой. Тетя Фасталина говорит, что нас завалило снегом, и в ближайшее время мы не выйдем. Я говорю, что останусь дома, потому что знаю, чего надо этому снегу. Если бы дома здесь не обогревали, то, думаю, мы все уже погибли бы. Погибли от этого снега и холода, которые работают в паре. Это необычный холод, на который можно пожаловаться и заниматься другими делами. Нет, этот холод не такой. Этот холод отнимает жизнь, проникает в тебя и выжигает кости. Никто не говорил мне об этом, когда я сюда собиралась. Если бы кто-нибудь отвел меня в сторонку и как следует растолковал бы насчет холода и всего вот этого, я реально не знаю, что я сделала бы. Села бы вообще в тот самолет. Или нет? В Вчера из нашей страны приехал кузен тети Фасталины, принц. Но через 2 недели он переедет жить к своему брату в место под названием Техас. Сейчас он спит, потому что устал слишком долго сидеть в самолете. У принца шрамы от ожогов на руках и спине, в тех местах, где его обожгли. Он молодой, но выглядит пожилым, старше дяди Коджо. Может, похож на Мдавини из наших мест, у которого 6 детей. Лицо у него жесткое и страшное, и в глазах нет света, будто снег проник туда и погасил его. Тетя Фасталина заканчивает ходить и спрашивает. «Думаешь, я теряю вес? Кто толще, я или тетя Да? Кто толще, я или твоя мама?» Затем опускается на большой мяч и дремлет на нем. Затем поднимает эти железки и говорит. «Я сяду на фруктовую диету». Затем встает и снова принимается ходить, размахивая руками взад-вперед, взад-вперед. Тетя Фасталина тощая, и скоро будет кожа до кости, как отец, который прикован к постели и просто ждет смерти. Дядя Коджи приходит домой с работы и говорит тете Фасталине. «Знаешь, лично я не понимаю, Фасталина, почему в этом доме никогда нет горячей пищи». Тетя Фасталина, выжимающая апельсин, поднимает на него взгляд. «Нет пищи в этом доме, Коджи, правда? Но я только вчера ходила в магазин. Чем, по-твоему, забит холодильник, а? Кирпичами?» А он говорит. «Фасталина, с тех пор, как ты принялась худеть, ты не готовишь. Когда в этом доме в последний раз был настоящий ужин, а? Знаешь, в моей стране жены вообще-то каждый день готовят горячую пищу мужьям и детям. И мало того, еще занимаются стиркой, глажкой, содержат дом в чистоте и все такое». Толстый Тикей подтягивает брюки и бормочет. «Патриархальный мазафака!» А тетя Фасталина бросает остаток апельсина в ведро и говорит. «Да, в твоей стране возможно, но это Америка. Инцау бон энган у любой лафа манш у зачичелан гереза фанами». «Видел бы ты того мальчика, он тебе рассказал бы обо мне. Зулу». И дядя Коджа качает головой и уходит, поскольку ни слова не понял. Но я думаю, это и к лучшему, что дядя Коджа не понял слов тети Фасталины, иначе очень рассердился бы. Этот симпатичный Обама в телеке, который говорил «Да, мы можем, Америка, да, мы можем», становится президентом. Он не выглядит старым, как наш президент. Он выглядит, возможно, как сын нашего президента. Повсюду толпы и толпы людей, белых, черных и коричневых, просто людей. И они радуются и веселятся, и хлопают в ладоши. Принц смотрит на все это со слезами на глазах, пожимает мою руку с такой силой, словно хочет сломать, и говорит. «Видишь, это демократия. Нам дома даже нельзя произносить это слово». А затем качает головой и смеется, пока толстяк Тикей не говорит. «Чокнутый мазафака!» Принц разговаривает сам с собой, будто в голове у него полно людей, которым нужно что-то рассказать. Когда микроволновка динькает, толстый Тикей вынимает из нее пиццу и ест. Когда микроволновка опять динькает, он вынимает куриные крылышки, а потом буррито и хот-доги. Он ест, ест и ест. Всю еду, которую Тикей съедает за день, мы с мамой и матерью Костей дома ели бы, наверное, 2-3 дня. На улице сейчас разгребают снег. Так много его нападало. Я думаю, очень хорошо, что его разгребают. Уж слишком много белого, словно кто-то сказал снегу, что другие цвета не в счет. Мне кажется, будь это какой-нибудь приятный цвет, типа лилового или розового, или даже радужного, тогда было бы интересно смотреть. Снег сгребают и отбрасывают в стороны, где он собирается в грязные кучи. А еще в снегу играют дети. Они трогают его, пинают, бросаются друг в друга, просто играют с ним, будто он затем и существует. Даже сделали нечто похожее на круглого человека, Надели на него шапку, повязали красную тряпку на шею, в лицо вставили морковку. Может, это американские токолоши, и когда настанет ночь, он станет ходить и творить зло. Не знаю, что я буду делать, ведь я терпеть не могу сражаться со злом, поскольку мое оружие выбросили в аэропорту. В гостиной принц полирует своих деревянных животных. Он привез их из дома и играет с ними, как маленький. Животные выстроены на столе. Лев, слон, носорог, жираф. Принц с ними разговаривает, словно они могут услышать и что-то ответить. Он говорит льву: «Силуане бубиси нкунзи». «Силуане бубиси нкунзи». Зверь, лев, бык. Коса. Затем берет его, прислоняет к щеке и рычит на него, и умерший в его глазах свет почти возвращается. После берет слона и говорит: «Ндловун таба умкулу». «Ндлову таба умкулу». Слон, гора, старик. Коса. А потом прислоняет к другой щеке и трубит за него. Я ему говорю: «Хорошо, что они деревянные. Им не нужно выходить на улицу и умирать в этом снегу». Но принц, похоже, меня не слышит. Он сталкивает лбами слона и льва, скалится, точно пес, рычит и спрашивает их: «Кто теперь главный в джунглях? Кто главный?» Дядя Коджи говорит ему: «А тебе разве не надо подыскивать колледж, принц? Ты теперь в Америке и можешь стать кем захочешь. Посмотри на Обаму!» Тетя Фасталина глядит на дядю Коджи так, словно хочет зарезать глазами, и говорит: «Уэна Силима! Ты просто идиот, Зулу!» «Не видишь, разве он переваривает все, что случилось с ним?» Снег какое-то время не шел, а тот, что на земле, вроде как подтаивает. Он стал гораздо тоньше, кое-где видны лужицы. Кроме того, он падает с ветвей, и из-под него уже выглядывают крыши и дорога. Может, снег решил уйти, вернуться туда, откуда появился, потому что знает, что я за ним слежу. Мне пока не хочется выходить, и я качаю головой, когда тетя Фасталина предлагает пройти с ней по разным местам. Она оставляет меня в покое, не принуждает и не бьет, как наверняка побили бы мама или мать Костей, если бы я не стала делать, что они говорят. Она все время меня спрашивает, хочу ли я что-то. Не хочешь ли ты макароны с сыром? Не хочешь ли пойти спать? Ты больше хочешь это или то? Ты уверена? Словно я стала реальной личностью. Принц все чаще и чаще говорит сам с собой, будто люди из его головы реально вышли наружу, и он их видит. Иногда он визжит, кричит и брыкается, словно кто-то пытается сделать с ним что-то. Тетя Фасталина трясет принца, чтобы он прекратил, но у нее недостаточно сил. Он сучит своими обожженными руками и громко зовет на помощь. Когда же прекращает, тетя Фасталина обвивает его своими тонкими руками, как младенца. Он затихает, и она баюкает, баюкает его. А если он снова начинает говорить, то она поет ему колыбельную. И он ей подпевает, хотя поет другую песню, молотя кулаками по своей голове, словно хочет разбить ее до крови. «Сабаши абафуэту, савука сауэла куамани амазве, ла факунгази хону баба ла мама, сландел инкулулека». Мы оставили наших братьев. Мы проснулись и перешли в другие миры. Вот чего вы не знаете о моей матери. Следуйте за свободой. Коса. Когда снег сойдет, можно будет выйти и посмотреть, каков из себя этот Детройт. Увидеть траву, цветы, листву, птиц и мусор. Может, я увижу что-то знакомое, и тогда это место, наконец, покажется мне привычным. Я выйду и понюхаю воздух. Возможно, поймаю кузнечиков и выясню, что за странные плоды растут на всех этих больших деревьях. Нарисую на земле игру в страны или даже Варру, которую нам показал Борнфри. Он сказал, что они с друзьями играли в нее в детстве, когда страна еще была страной. Стина сказал, что страна — это как бутылка Кока-Колы. Если она разобьется об пол, то станет грустно. Когда бутылка разбивается, обратно ее не соберешь. Однажды, когда мы сидели в кустах после того, как наелись гуав, нас увидел Мукома Чарли и сказал: «Вы самые невезучие дети, каких повидала эта разбитая бутылка. Когда это была страна, вы все сидели в школе и учили серьезные вещи, чтобы вырасти и стать кем-то, а теперь сидите тут, в кустах, и какаете гуавовыми косточками». Еще Стина сказал, что оставить свою страну — это как умереть, и когда ты возвращаешься, то похож на призрака, который скитается по земле с отсутствующим взглядом. Я не хочу быть такой же, но я ведь даже не знаю, будет ли еще существовать парадайз, когда я вернусь. Будет ли там мать костей, когда я вернусь? Будут ли Бастард, Годноус, Бо, Стина и Чипа и все мои друзья, когда я вернусь? Будут ли на месте гуавовые деревья, когда я вернусь? Будет ли в парадайзе все по-прежнему, когда я вернусь? Единственнейший раз, когда здесь бывает почти интересно, это когда к тете Фасталине приезжают дядя Темба, дядя Чарли, тетя Уэлком и тетя Чинаи и остальные. Я их называю дядями и тетями, но они не кровная родня мне, как тетя Фасталина. Дома я никого из них не знала, а дядя Чарли вообще белый. Думаю, они теперь моя родня, потому что тоже приехали из моей страны. Словно наша страна стала нам настоящей семьей, когда мы попали в чужую Америку. Всякий раз, когда они приезжают, дядя Коджи уходит из дома почти на все время, потому что все будут говорить на нашем реальном языке, смеяться и вспоминать, как было дома, как они росли еще до того, как все стало плохо, а потом ужасно. Они вечно забывают о том, что дядя Коджи их не понимает, а он сидит с потерянным видом, будто оказался нелегалом в чужой стране, но в своем же доме. Дяди и тети приносят козьи внутренности и готовят эзенгофакати, садзу, имбиду. А иногда приносят амакимби, которые я просто обожаю, умфушву и другую домашнюю еду. И все набрасываются на нее точно 100 лет не ели. Эзенгофакати, зулу, потроха, садза, шона. Самое распространенное блюдо в Зимбабве, основа рациона готовится путем отваривания муки сорго, пшенной или кукурузной до полного испарения воды, подается с мясом, соусом, овощами, супами. Амакимби. Зулу. Жареные мапановые гусеницы, которые готовятся с белым луком, томатом и различными специями. Умфушва. Шона. Сушеные листья бобов, которые отваривают перед подачей. Отрывают пальцами стуалу, спешно скатывают, макают в маринад и быстро переглядываются, прежде чем засунуть в рот. Затем тщательно жуют, склонив головы на бок, словно еда говорит им что-то, и они вслушиваются во вкус. Лица их расцветают. Когда готовят домашнюю еду, даже тетя Фасталина забывает о своей фруктовой диете. После еды начинается музыка. Они играют маджавайну, играют Соломона Скузу, играют Ндакса Малакса, Мириам Макембу, Лаки Дюбу, Бренду Фасси, Пола Матавира, Хьюма Сикелу, Томаса Мапфумо, Оливером Тукудзи. Старые песни, которые я помню с самого детства, когда их пели мама с отцом и другими взрослыми. Некоторые песни я не знаю. Дядя Чарли говорит, что тогда я еще не родилась. Когда же они танцуют, я всегда стою у двери и смотрю, потому что это что-то с чем-то. Танцуют они чудно. Руки-ноги трясутся, тела извиваются, Они наклоняются, словно сеют зерно, опускаются на пол, поднимаются, как плети, и стягают воздух. Сбиваются вместе, как домашний скот, а затем разлетаются, как сломанные кости. Подбираются, смотрят вверх, прикрывают лица от солнца и манят дождь руками. Дождь не идет, и они с досадой качают головами и вновь опускаются. Ниже, ниже и ниже, подобно тонущим кораблям. После поднимаются, хватаются за животы и сердца, как женщины в момент страданий, воздевают молитвенно руки, скрючиваются, будто хоронят себя, встают рывком и стоят на цыпочках, вытягивая руки. Точно самолеты, летящие в дальние страны.